«А что будет, если мы перебьем их, а затем чертовы ублюдки вернутся?» Мелькнула в сознании офицера мысль, когда он осторожно шел по уже увядающей траве газона к кажущемуся обычным особняку. «Что, если они все такие? Может, большинству просто не хочется возвращаться, а мы им не просто повод дадим, а создадим причину явиться обратно, да еще и устроить нам резню? Ведь Уиллис предупреждал об их проклятиях, что выливались в кошмарные эпидемии». «Чисто!» – раздался голос лидера группы снайперов, осуществляющих огневое прикрытие со своих позиций. «Вторая группа! Вперед!» – приказал Джереми, прикинув, что его отряд уже преодолел порядка 20 метров по ухоженному парку. «Есть, сэр!» – ответил сержант Робертс, командующий вторым отделением. «В городском бою между двумя группами дистанция не должна превышать 15-20 метров. На таком расстоянии отряды способны поддержать друг друга огнем, а то и взять под перекрестный обстрел противника. Нарушать это правило, написанное кровью многих поколений военных, Джереми не собирался. Несмотря на то, что интуиция кричала об опасности, до стен особняка оба отряда добрались без помех. Никто не спешил атаковать спецназ, что удивляло. В какой-то момент Уайт даже подумал, что новые приборы, выданные им перед отправкой сюда, оказались действительно эффективны. «Робертс, держите окна под контролем. Мы заходим», – тихо сказал лейтенант в гарнитуру. «Снайперы засели со всех сторон и могут стрелять по всем окнам, несмотря на наличие в парке деревьев. Все же, сентябрь в Британии уже весьма холоден и быстро обдирает листву с любых растений. Несмотря на то, что проект «Виктория» является государственным, оперативников в нем не так уж и много, если сравнивать с обычными вооруженными силами. А спецназ так и вовсе малочисленнее, чем где-либо. Из-за этого штурм здания придется проводить не классическим методом, когда бойцы проникают внутрь объекта с нескольких сторон, а действуя силам двух отделений по 6 человек в каждом. В тот момент, когда один из бойцов разбил окно и закинул в помещение светошумовую гранату, со стороны группы Робертса раздались выстрелы. «Сержант!» – едва сдержал мат Уэйд. «Что у вас?» Лейтенант посмотрел назад, пытаясь понять, в чем дело. Но неожиданно густые заросли скрывали происходящее. «Стоп, какие заросли?» – удивился офицер. «Тут же был ровный газон. Никаких кустов. Чертовы растения. Они как будто из ниоткуда взялись». Последовал ответ сержанта. «Черт, корни лезут. Деревья двигаются. Что? Немедленно ко мне!» – рыкнул Уэйд, понимая, что здесь и сейчас привычную логику придется отбросить. Вступая в бой с колдунами, нельзя быть уверенным ни в чем. Эти ублюдки способны в считанные мгновения превратить самые страшные кошмары в реальность, поменять привычные законы мира не неизвестно что и. Взрывы гранаты, трассеры выстрелов, резко обрывающиеся громкими криками спецназовцев, заставили лейтенанта вздрогнуть. На глазах офицера один из кустов, коих еще несколько минут назад тут вообще не было, стал вырывать из земли свои корни. При этом его ветки, покрытые быстро растущими шипами, целенаправленно тянулись к двоим оперативникам из второго отделения, которым удалось вырваться из неожиданно появившихся и ставших смертельными зарослей. «В дом, живо!» – приказал Джереми, поняв, что Робертса они больше не увидят. Вид деревьев, что начали раскачиваться словно бы при ураганном ветре, и их громадных корней, с треском и скрипом вылезающих из земли, заставил спецназовцев действовать с еще большей скоростью. Помогая друг другу, бойцы залезли в окно первого этажа. Оказалось, что помещение совершенно пустое. Никакой мебели и осветительных приборов. Просто большая комната с классической отделкой, паркетным полом и массивными деревянными двустворчатыми дверями. «Какого черта?» – выдохнул один из оперативников, оглядываясь. «Похоже, что тут не живут, а чем-то занимаются», – покачал головой Джереми, держа двери под прицелом винтовки. «Не расслабляемся. Тут даже мыши могут быть опасными. Домашние кустики колдунов мы уже оценили», — покачал головой кто-то из оперативников. Разговоры. Выстрелом дробовика выбив замок на двери, группа быстро вышла в коридор, беря под прицел оба его направления. Однако и тут не было следов человеческого присутствия. «Командир, а статуи у колдунов тоже опасны?» — поинтересовался капрал, целясь в объект своего интереса в виде обнаженной девушки. «Не знаю», — покачался головой Джереми, чувствуя себя глупо, но лучше выстрели в нее пару раз. Впрочем, личные ощущения не помешали офицеру отдать приказ стрелять. «Есть», — преувеличенно бодро ответил капрал, тут же выпустив очередь в статую. Однако, вместо ожидаемого грохота и треска разлетающихся обломков, раздались тяжелые шаги, от которых у Джереми внутри все заледенело. «Сэр!» В голосе капрала отчетливо ощущалась нескрываемая паника. «Она не сдохла, она движется. Что мне делать?» Обернувшись, Уайт увидел, как статуя, казавшаяся простым гипсовым изваянием, игнорируя законы логики и здравого смысла, двигалась к спецназовцу. Каждый ее шаг сопровождался звуком тяжелого удара и дрожью пола под ногами. Причем, это жуткое нечто передвигалось достаточно быстро, хоть не со скоростью марафонца, назад, и гранатами его, особыми. Насколько помнил лейтенант из объяснения их снабженцев, все спецсредства с желтой полосой вместо привычной маркировки являлись разработками колдунов, что работают на правительство страны. Некоторые из них не дают взрыва, создавая нечто аналогичное газу, но способному разлагать магических существ и артефакты, как это делают кислоты с обычными веществами. Стоило капралу отбежать на несколько шагов, как Уайт бросил в статую гранату с желтой полосой. Мгновение, и вокруг ускоривший шаг девушки образовалось пепельное облако, хорошо видимое с помощью приборов бойцов. Детище колдунов замедлилось, а затем начало разваливаться. За несколько секунд оно, издавая треск и грохот, превратилось в груду обломков. «Надеюсь, стены тут так не могут?» — покосился на Уайта капрал. «Я тоже. Так, начинаем зачистку. Работаем как обычно, но используем гранаты с желтой полосой. Что удивительно, но первые и вторые этажи особняка оказались безопасны. На бойцов никто не нападал, а немногочисленные предметы интерьера так и оставались неподвижными. При этом, везде царила странная, кажущаяся мертвой, тишина, из-за чего шаги бойцов были подобны раскатам грома и резали слух. Остались чердак и подвал», — покачал головой Уайт, глядя на массивную дверь, за которой должен быть спуск в подземную часть дома, что первое. «Подвал. В фильмах все дерьмо там сидит. Думаю, у колдунов также». Выяснять, кто из бойцов неудачно пошутил, Джереми не стал. Вместо этого он направил дробовик на замок двери, но стрелять не стал. Его внимание привлек странный звук, словно бы где-то капала вода. «А вы ванную тут не видели?» — поинтересовался офицер. «Мне не попадалось. Нет, ищем. Сэр, не слышите? Капли». Бойцы замерли, затаив дыхание и прислушиваясь. И действительно, в наступившей тишине были отчетливо слышны звуки падения капель. Только раздавались они откуда-то сверху. «Ищем», — коротко приказал лейтенант. «Сэр, у меня приборы барахлят или действительно темнеет?» — вдруг спросил один из оперативников, что остались позади основной группы и держали под контролем коридор, ведущий к двери в подвал. Обернувшись, Уайт посмотрел в том направлении, и действительно, там, где находились двое спецназовцев, прикрытие было заметно темнее. Лучи их фонарей разрывали неожиданно густую темноту с явным трудом. «Сэр, уже должен был наступить рассвет, но за окнами темно», — произнес капрал. Посмотрев на часы, Джереми кивнул. 6:52. В это время в сентябре уже достаточно светло, чтобы даже внутри домов не включать лампы, но «Гнездо, я сокол-лидер», — попытался вызвать координатора операции лейтенант. Впрочем, ответом ему было лишь характерное шипение помех. «Ищем источник звука», — тяжело вздохнув, произнес лейтенант, меняя канал рации. Почему-то мужчину не покидало ощущение, будто бы это очень важно. Вполне возможно, что если они не станут этого делать, то оставит у себя за спиной противника, который ударит в спину. «Есть». В коротких ответах оперативников не было паники, лишь напряжение. В отличие от своего командира, они еще не поняли, насколько серьезным является их враг. Том Риддл взмахом руки и парой слов убил на месте полтора десятка человек, умудрившись выжить при обстреле из автоматов и снайперских винтовок. Тогда бой произошел в парке, и его удалось застать врасплох. Сейчас отряд находится на его территории, которую он, судя по всему, превратил в ловушку. Двигаясь в направлении звука падающих капель, что становился все громче, отряд проверял каждое помещение, попадающееся на пути. Однако, всюду царило запустение. «Мне кажется, или дом внутри больше, чем снаружи», — повернулся к Уильямсу, одному из спецназовцев, Уайт. «Не только вам», — кивнул тот в ответ. «Мы идем прямо уже минут 7, а снаружи длина дома около 20 метров. Мы должны были упереться в его наружную стену за 2-3 минуты максимум». Обернувшись, Джереми выругался. Двое бойцов, что должны были идти позади, контролируя тыл отряда, исчезли. Более того, оказалось, что они находятся в самом начале коридора, будто бы и не двигались все это время. «Идем назад», — приказал Уэйд, поняв, что пропавших товарищей можно даже не пытаться вызвать по рации, и вскрываем чертову дверь подвала. Быстро добравшись до нужного места, отряд приготовился выламывать преграду, но та, неожиданно для всех, открылась сама. «Дева Мария», — выдохнул кто-то из оперативников, — «что за срань тут происходит?» Лоуренс кивнул на дверь Джереми. «Проверь». Боец осторожно приблизился к дверному проему и концом ствола коснулся двери, пытаясь ее открыть. Однако, произошло неожиданное. Кусок дерева, кажущийся совершенно обычным, вдруг пошел волнами, а затем выстрелил в спецназовца десятком отростков, что пробили мужчину так, словно бы на нем не было бронежилета. Издав судорожный хрип, Лоуренс нажал на спусковой крючок автомата. Звук выстрелов разорвал тишину. Пули, отлитые алхимиками, попросту разворотили деревянную дверь, которая, потеряв свою форму, превратилась в черную жижу, быстро растекшуюся по полу. Сам спецназовец рухнул на паркет, издавая хрипы. Рич, оказавшийся рядом боец, быстро перевернул оперативника на бок, но тут же одернул руку, вскочив на ноги и направляя на него оружие. «Гарри, ты чего?» Однако ответить оперативник не успел. Лоуренс, еще секунду назад издававший хрипы и булькающие звуки, замер, несколько раз дернулся, а затем, словно бы механическая кукла, одним рывком встал на ноги. Из окровавленного рта мужчины вырвался утробный рык, прерванный выстрелами сразу двух спецназовцев. Пули, созданные алхимиками, пробили голову бойца, отчего тот вновь рухнул на пол, окончательно превратившись в труп. «Что это было?» – тихо спросил капрал. «Помнится, кто-то спрашивал, может ли дом быть опасен, как та статуя?» – покачал головой лейтенант. «Вот и ответ, сэр. Его кровь, луч фонаря, направленный на тело погибшего бойца, выхватил из темноты капли алой жидкости, что не торопилось растекаться лужей по паркету. Вместо этого кровь летела вверх, к потолку. Какого черта?» – встряхнул головой Джереми, поднимая взгляд вверх. «Опасность!» – только и успел крикнуть лейтенант, вскидывая автомат. На потолке мужчина увидел смотрящих на него белесыми глазами исчезнувших оперативников, беззвучно скалящих рты. Только вместо обычных зубов у мужчин имелись острые игольчатые клыки. При этом, они попросту стояли на потолке рядом с люстрой, смотря на своих живых товарищей. Стоило начать стрелять, как оба мутировавших спецназовца с невероятной скоростью метнулись в стороны. Один из них на четвереньках побежал по стене, а другой спрыгнул вниз, рухнув на капрала и одним движением руки со странно удлинившимися пальцами разорвал несчастному горло, а затем и вовсе оторвал голову. Большего он сделать не успел. Выстрел дробовика оторвал ему руку, заставив замереть на месте. Почти сразу под ноги мутировавшего спецназовца, еще державшего свою жертву целой рукой, не давая обезглавленному телу рухнуть, упала алхимическая граната. Ее взрыв в небольшом пространстве коридора оказался оглушительным, а серое облако, быстро расползшееся вокруг бойцов, заставило всего хрипло кашлять. Впрочем, самой твари этого хватило, как и второму мутанту. Оба они упали, дергаясь в конвульсиях. Снеся обоим существам головы выстрелами из дробовика, Джереми опустился на колени, заряжая оружие. Закончив, лейтенант убрал дробовик за спину, вновь повесив его на ремне, а в руки взял автомат. «Перекличка», — произнес он, оглядываясь. Ответа не последовало. В коридоре, помимо Уайта и четырех бездыханных, тоже не оказалось. «Ублюдки», — хрипло произнес лейтенант, — «чертовы колдуны, я до вас доберусь». Решив более не полагаться на автоматическое оружие, которое на близкой дистанции не слишком помогает, офицер повесил автомат за спину, взяв в руки дробовик. Оставалось проверить тела убитых, взяв алхимические и обычные гранаты. Не успев встать, Джереми увидел, как из тел спецназовцев кровь начала вырываться целыми потоками, образуя алые силуэты гуманоидной формы. Не став ждать атаки, офицер выпрямил усики на гранатах и, выдернув кольца, бросил цилиндры желтой маркировкой на пол под силуэтами. Долгожданный день явления делегации из Виаксбетонс, примечание автора, Академия магии Шармбатон, ФР, Эллиацат Мие де магии Биауксбетонс, Англ, Биауксбетонс Ацедимов Магиц, французская школа магии и волшебства, находящаяся на южном побережье страны, где-то в Пиренеях. Взят материал https://harry.potter.fandom.com.ru/wiki, дабы соблюдать оригинальное название. Использовать Шармбатон в данном случае я считаю будет неправильным, и института Дурмстранг, прим автора названия склоняться не будет, и это не ошибка, а умышленное действие, проистекающее из английской формы названия Дурмстранг институте, и раз там нет окончания «с», то и в моем тексте будет аналогично. Произошло сие знаменательное событие далеко не в начале семестра, как планировалось министерствами первоначально, а в середине октября. Чем была вызвана задержка, никто в стенах Хогвартса не знал, а мне в переписке Сириус просто сообщил о ней как о свершившемся факте, дескать, задержатся делегации и точка. Более того, у меня складывалось впечатление, что и Дамблдор не имел представления о причинах происходящего, иначе бы он не выглядел таким озадаченным в течение всего сентября. Как бы там ни было, вечером назначенного дня нас построили неподалеку от спуска к Черному озеру, на мощеной площадке, находящейся рядом с дорогой, идущей от замка к Хогсмиту. Чем-то это место мне напоминало классический крепостной плац для отработки строевых приемов. Возможно, когда-то так и было, но потом то ли крепость стала гражданским объектом, то ли некие характерные дисциплины имелись в Хогвартсе, но потом оказались упразднены. Ныне же площадка выглядела заброшенной. Камни покрытия потрескались, местами разошлись, а между ними летом пробивалась трава, что сейчас выглядело грязно-желтыми лоскутами. Именно тут нас и определили встречать гостей, разбив на 4 группы, в каждой из которых имелось построение по курсам. Учитывая же далеко не летнюю погоду, настроение у студентов находилось на отметке отвратительное и улучшаться не торопилось, даже несмотря на использование чары артефактов для обогрева и защиты от сырого ветра с озера. На фоне недовольных школьников мрачные лица авроров выглядели этаким последним мазком в картине неизвестного художника под названием «Убогий октябрь». Оперативники Аврората, чей гарнизон в Хогвартсе оказался усилен аж в 2 раза, неторопливо прохаживались вдоль рядов студентов и между часовыми, стоящими каждые 10 шагов по периметру нашего построения, формируя редкую коробочку. Им, насколько я знал, были выданы специальные артефакты, не только защищающие от излюбленного приема Вейл с давлением на разум с помощью смеси астральных и ментальных энергий, но и определенные указания в отношении этих нелюдей. Если скромные девы вздумают чудить и терять контроль над своей силой, то реакция будет однозначной. То, что это спровоцирует скандал, никого не волнует. Наоборот, волшебники люди из Франции только спасибо скажут. Ведь стоит блондинкам подставиться, как этим тут же воспользуются на их родине и раздуют скандал, оперативно оттесняя от власти как саму общину Вейл, так и их сторонников в лице одурманенных мужчин, женившихся по большой любви. «Поттер, у тебя выпивка еще есть?» – тихо поинтересовался кто-то из студентов 5-го курса, стоящих в соседней коробке. «Есть», – кивнул я. «Прямо тут надо, что ли?» «Нет, после Рождества», — Поттер, раздался раздраженный ответ. «Ну, цены ты знаешь, держи». Стоящий рядом Невилл фыркнул, стараясь сдержать смех. Томас только покачал головой, а затем ткнул под ребра возмущенно смотрящую на меня Гермиону, уже открывшую было рот. Видимо, девочка собиралась испортить весь процесс и сдать нас МакГонагалл, которая, что удивительно, стояла рядом с первокурсниками, бросая в нашу сторону подозрительные взгляды, но не спешила подходить. Судя по всему, наша декан прекрасно знала, что некоторые студенты имеют дурную привычку приторговывать магловской выпивкой. Однако, еще ни разу она не проводила проверок и обысков, а уж речи про то, чтобы попытаться поймать за руку, вообще не шло. Видимо, женщина прекрасно понимала, что от этого ситуация не изменится, а вот студенты станут куда более изощренными и будут прятать алкоголь значительно лучше. Надо сказать, что мой небольшой личный бизнес удалось возобновить, уговорив Джулию приобрести выпивку и сигареты. Правда, провести их сразу не удалось, из-за чего шкатулка для передачи писем на некоторое время превратилась в способ контрабанды. Медленный, но все же, больше пары пачек и 3-4 миньонов с виски, бренди или коньяком туда не помещалось. Да и мощность артефакта как такового оставляла желать лучшего. Вообще, использовать шкатулку-телепорт в целях контрабанды – еще то извращение и глупость. Однако, за 1 сентября я умудрился продать выпивки и сигарет на 1500 галлеонов. И это при том, что на покупку было потрачено только 300. За все, а не только за то, что мне удалось продать. Джулия, хранящая наши запасы в арендованном домике в Хогсмите, лишь пожала плечами, заметив, что я не первый и не последний ученик, что умудряется подобным образом крутиться на запрещенке. Суммы, к слову, тут всегда крутятся достаточно большие, из-за чего порой между продавцами бывают и конфликты. Правда, со мной предпочитают не связываться, как из-за моей мстительности, так и по причине наличия за моей спиной человека по фамилии Блэк. Впрочем, сам я тоже не наглею и демпинга цен не устраиваю, из-за чего у главных барыг Хогвартса ко мне претензий нет. Тем более, что мой ассортимент ограничен вполне себе законными вещами, в то время как некоторые индивиды умудряются провозить в замок даже синтетические наркотики. Хорошо еще, что этих придурков быстро ловит маг, нажравшийся дури и потерявший контроль над своей силой, да еще и погрузившийся в галлюцинации, опасен для окружающих. На него самого-то плевать. Если такой дурак, что решил ради удовольствия сдохнуть, то туда ему и дорога. Однако, тянуть за собой тех, кто находится рядом, точно не стоит. Летят, раздался голос кого-то из студентов. И действительно, между облаков появилась громадная карета синего цвета, запряженная дюжиной существ, похожих на пегасов, мифических крылатых лошадей. Однако, к порождениям людской фантазии эти детища химерологов отношения точно не имели. Как мне поведал Сириус, французские мастера еще 200 лет назад создали тварей, обладающих собственной магической силой и полноценным разумом. Однако, дабы исключить опасность с их стороны, этим порождения химерологии вообще не имели половых органов и не могли размножаться самостоятельно, а их срок жизни ограничивался десятком лет. Да неужели, вздохнул я, потратить целый час на то, чтобы просто стоять на заброшенном древнем плацу в октябре, не то, чего мне хотелось бы делать. На мой взгляд, это же время с куда большей пользой можно было провести с книгой или в компании Грегори и Джулии. Во всяком случае, Гойл мальчик образованный, и с ним есть о чем поговорить, а вампирша так и вовсе отличается не только неплохим чувством юмора, но и просто радует взгляд своей внешностью. «Гарри, как ты можешь?» – раздался голос Гермионы. «Это очень важный момент, и кто-нибудь, заткните ее», – прошептал Кармак, стоящий неподалеку. «Гринджер, продемонстрируй наличие разума». «Замолчи», – вздохнул я. Не знаю, что именно подействовало, но девушка действительно прекратила возмущаться. Интересно, это артефакты в ее шее привели к деградации личности, или просто гормоны бьют по мозгам? Раньше за ней подобного поведения я не наблюдал. Несмотря на явно завышенное самомнение, Гермиона обладала достаточно гибким умом, наблюдательностью и умением вовремя заткнуться, едва ли не задницей чувствуя, когда ее могут начать бить. Теперь же я вижу совершенно другого человека. Несмотря на сохранившееся стремление к знаниям, оно стало избирательным, ограниченным. Появилась какая-то деспотичность в поведении и явно стремление руководить окружающими исключительно по своему разумению. Можно сказать, что для девочки исчезли полутона, оставив после себя лишь два мнения, ее и неправильное. При этом, в своих действиях и планах она совершенно не собирается считаться с кем-то, кроме себя и профессоров, что удивительно. Особый пиет у девочки возник к директору Хогвартса и его заместителю, МакГонагаллу. Впрочем, тут я удивления не испытывал. Кто еще мог быть кукловодом в данном случае? Сомневаюсь, что Фадж или Риддл даже знают о существовании маглорожденной девочки Гермионы Гринджер. За год девочка из умной и всесторонне развитой особы превратилась в ограниченную дуру и факультетское пугало. Ныне даже Рональд на ее фоне выглядит образцом благоразумия. Он, во всяком случае, перестал устраивать склоки со студентами Слизерина и ведет себя довольно-таки прилично. Гермиона же не просто скатилась в учебе, но еще и умудрилась испортить отношения со своими сокурсниками и друзьями с других факультетов. Даже Лавгуд, на что добродушная девочка, и та начала шарахаться от Гринджера и обходить ее десятью дорогами. Громадная карета, ведомая дюжиной химер, с грохотом приземлилась в нескольких десятках метров от нас, проехала по твердой земле почти до нашего строя, а затем остановилась. В течение минут так пяти ничего не происходило, а затем одна из ее дверей открылась и из нее выставили довольно широкую лестницу, по которой быстро спустились домовики. Они окружили транспорт Академии Виаксбетонс и не торопились исчезать. Затем по лестнице спустилась высокая стройная женщина неопределенного возраста. Лично мне было ясно, что ей явно за 40, но понять насколько уже не получалось. Вслед за ней из кареты начали выходить девушки и юноши в форме французской школы магии. Судя по всему, за Ла-Маншем климат куда более мягкий, а погода радует теплом. Других причин тому факту, что студенты французской делегации оказались одеты не по сезону, я найти не могу. В приветственной речи Олимпии Максима и Дамблдора я благополучно пропустил мимо ушей, изучая французов. Парни оказались самыми обычными, хоть и одетыми не в привычные британцам мантии, а в классические костюмы и пальто со шляпами. Девушки также демонстрировали вполне себе современный европейский стиль одежды, хоть и сдобренный явно магическими элементами. Подозреваю, что простецы, даже увидев их на улице, приняли бы за студентов очередного колледжа или вуза, а не колдунов и ведьм, часть которых вообще людьми не является. Флёр де Лакур оказалась именно такой, какой я ее видел в симуляции. Если бы не мощнейший фон из смеси ментальных и астральных энергий, несущих в себе установки на обожание, сексуальное желание и подчинение, то никто их мужчин в ее сторону бы особо и не смотрел. Молодая девочка, что в силу возраста еще стройная, и даже обладает неплохими формами в нужных местах. Однако, назвать ее лицо образцом красоты мне бы в голову не пришло. Та же Памела Андерсон выглядит куда притягательнее, хотя тоже выигрывает на фоне других за счет размера груди и хорошей формы тела, созданной спортзалом. В целом, выводы, предоставленные Сириусу сотрудниками отдела тайн, подтвердились. Магически она на голову сильнее остальных студентов Академии Виакс Бетонс, что прибыли в составе делегации. Несмотря на заявление о том, что является Вейлой на четверть, назвать ее человеком язык не повернется. Явная нелюдь. Об этом говорят и нечеловеческие глаза, и походка, и форма лица, ушей и черепа. Возникает вопрос, а ее отец вообще женился добровольно, или там все дело в некой ауре Вейл, которая, на самом деле, является этим самым энергетическим полем вокруг представительниц сей расы. Причем, надо заметить, что они не просто контролируют данное явление, а создают его специально. Зато стали понятны мотивы французов, что решили утопить своего же политика через его дочь и серьезно ослабить позиции общины этих существ. Если Вейлы начнут брать власть через койку, то очень быстро во Франции не останется человеческих магов. Их просто выживут или ассимилируют. Пока Дамблдор и Максим демонстрировали, как они рады друг друга видеть, а студенты Академии Виакс Бетонс построились рядом с нами, появился транспорт делегации из Института Дурмстранг. Выглядел он куда эффектнее, нежели прибытие французов. Воды Черного озера пошли волнами, а затем, создав громадный фонтан, больше похожий на взрыв, на поверхность водоема вынырнул громадный парусник, вызвавший у меня ассоциации с кораблем-артефактом, командой которого являлась нежить, некогда созданным одним из имперских архимагов-некромантов. На какое-то мгновение даже показалось, что я нахожусь не возле Хогвартса, а на мертвом побережье, на западе Империи Дракона, где нам пришлось удерживать оборону при вторжении с другого континента стигийских магов с их легионами мумифицированных зомби и личей, громадными змеями, способными проглотить человека целиком, и верховыми ящерами, не уступающими в скорости лошадям. Отвратное было время и совершенно неудобный противник. Судно подошло к пристани, имеющейся на берегу озера и, нарушая законы физики, мгновенно остановилось. Появившиеся на палубе люди в теплой одежде слаженно сбрасывали концы на пристань, а затем спрыгивали на нее, обходясь без трапа, и наматывали их на столбы причала. Спустя десяток минут был опущен трап, затем по нему начали спускаться, судя по всему, студенты Института Дурмстранг. Впрочем, куда больше им подошло бы иное слово – курсанты. Одежда парней походила на военную форму, а сами парни двигались четким строем, словно бы привыкли чеканить шаг по плацу. Если бы не их возраст, то я бы подумал, что к нам приближается боевое подразделение какой-нибудь кадровой части империи. Уж очень характерными были многие моменты в их действиях. Впереди строя двигался их директор, Каркаров, насколько я помнил из пакета документов по турниру. Директор Института Дурмстранг, член Ордена Пожирателей Смерти, маг средней силы, но обладающий глубокими познаниями в некромантии, демонологии, магии крови и малефициуме, менталистике и алхимии, целительстве и темном друидизме. До уровня архимага мужчина не дотягивает исключительно по силе, а вот по знаниям, вполне себе, даже если говорить об имперских стандартах. Автор множества научных статей и разработок в тех сферах, что смог освоить. Под его руководством стены Института Дурмстранг покинуло множество выдающихся одаренных, что очень быстро обрели известность своими открытиями. Однако этот период, который можно назвать для него золотым веком, закончился. Больше 5 лет назад начался натуральный застой. В Дурмстранг стало поступать заметно меньше одаренных, а репутация института и вовсе начала рушиться. В последние годы его уже не воспринимали заведением, ставящим на первое место науку. Ныне сие место считается едва ли не оплотом темных магов, каждый вечер насилующих девственниц и убивающих их в своих кровавых ритуалах. Нетрудно догадаться, кто постарался так испортить им репутацию. Тут приложили руку как Дамблдор, чьи сторонники есть и за Ла-Маншем, так и Вейлы, которым вход в Дурмстранг возможен только в клетке. Там этих нелюдей считают разновидностью опасных животных, популяцию которых следует жестко ограничить. Глядя на флёр дела Курья с руководством института, Дурмстранг был склонен согласиться. Существ, что осознанно давит на окружающих, прикрываясь при этом мифической проблемой контроля своей силы, надо изолировать и держать от людей как можно дальше. А теперь, пройдем в замок, повысил голос Дамблдор, заставив меня отвлечься от изучения делегации института Дурмстранг. Надо сказать, что второй участник турнира, который, как и я, гарантированно попадет в его участники, вызывал массу вопросов. Виктор Крам, формально, спортсмен, отличник и вообще хороший парень. Вот только энергетика этого человека говорила о том, что он достаточно часто практикует ритуалы магии крови, не чужд малефицизму, далеко не один раз принимал участие в работе с нежитью и старательно нарабатывает сродство со стихиями. Причем, делает ставку на воздух и воду. Судя по всему, он намеревается пойти по пути классических боевых магов-универсалов, что владеют 2-3 направлениями полноценно, а остальные берут по верхам, дабы знать, с чем могут столкнуться и как этому противостоять. Ничего необычного, если бы не магия крови. Боевикам не требуется постоянное ее применение, если только речь не идет о целительстве или химерологии. Вот тут возможны варианты. Вообще, это направление живым людям доступно в крайне ограниченной форме. Это вампиры могут вытворять с кровью действительно невероятные вещи просто на силе воли. А уж если эти твари еще и умудряются обзавестись ресурсами и знаниями в области химерологии, то в состоянии создавать более чем опасных существ. После слов Дамблдора студенты направились к замку. Причем, лучше всего себя чувствовали именно гости с Востока, если судить по их лицам. Учитывая теплые одежды, изобилующие мехом, у них на родине климат явно не самый приятный. Неудивительно, что институт Дурмстранг выпускает столь серьезных людей. Условия жизни накладывают свой отпечаток на личность, даже если человек потом переезжает в более комфортные места. Ведь, отказаться от привычных взглядов всегда тяжело. Надо пережить ужин, мысленно вздохнул я, а потом можно будет заняться делами. Тем более, Сириус написал, что придется выйти на контакт с Крамом. Вроде бы у Болгарина аналогичная инструкция. И связано это уже не с министерством. Черт, как же я ненавижу политику. Не поймешь, кто друг, а кто враг. Да и есть ли у меня тут друзья? Оказавшись в большом зале, мы расселись по факультетским столам, наблюдая за тем, как представители иностранных делегаций занимают свободные места, не особенно вникая, кто где находится. К моему удивлению, напротив меня оказался Крам. Парень, усевшись за стол нашего факультета, громко поприветствовал всех, после чего принялся накладывать себе в тарелку салаты и мясные блюда. «Приятного аппетита», — произнес он, глядя на меня. То, что мой собеседник, совершенно не пользуясь палочкой и не меняя выражения лица, непринужденно создал купол приватности, комбинацию из нескольких заклинаний, что помешают окружающим подслушать нас и прочитать что-либо по губам, вызывало уважение и удивление. Лично я так не могу, как и большинство выпускников Хогвартса. Сириус в состоянии подобные фокусы проворачивать, к слову. Значит, Крам по уровню подготовки на голову выше. Благодарю, кивнул я, взаимно, мистер Крам. Мистер Поттер, полагаю, поинтересовался Болгарин. Он самый только, не припомню, чтобы мы были знакомы. Это поправимо. Думаю, человек с прозвищем Бродяга вам передавал кое-что. Вот как, значит, не просто так Сириус сказал, что мне надо будет с Крамом выйти на контакт и договориться. Что скажешь? Поинтересовалась Максиму Делакур, мрачно смотрящий в окно. Ничего хорошего, покачала головой Вейла. Во время ужина я пыталась его прощупать, но он либо с хорошими артефактами, либо сам по себе имеет способы защититься от давления на разум. Удовлетворенно кивнув, директор Академии Виаксбетон сделала глоток из стоящей на столе чашки, после чего спросила: «А этот болгарин, Крам, аналогично? К тому же, у меня сложилось впечатление, что они, если не знакомы, то очень хорошо осведомлены друг о друге, да и в целом, уж очень странно себя вели. Встав из-за стола, Олимпия подошла к Флёр. «У меня сложилось впечатление, что в Британии вам будет очень сложно. Во всяком случае, я бы не советовала кому-то из вашей общины тут задерживаться после турнира. Учитывая здешние законы, по которым Вейлы приравнены к оборотням и прав, по сути, не имеют, это очень рискованно. Вы же понимаете, что мне придется сюда вернуться». Покачала головой Делакур, «нам надо перебираться сейчас, пока есть такая возможность. Потом здешние волшебники могут закрыть границу или еще больше ужесточить законы. Зато если мы вмешаемся, если вам дадут вмешаться», — оборвала студентку женщина, — «помни, здесь не Франция. Тут у волшебников взгляды куда более консервативные. А гражданская война и проблемы с оборотнями и вампирами, а потом и с подземными народами, привели к тому, что волшебники не слишком жалуют любые другие расы. Обоснованно, если говорить откровенно. Сама Олимпия была потомком нелюдей и потому понимала, о чем речь. Ей пришлось серьезно постараться, чтобы занять свой пост. Однако, ни личная сила, ни достижения в науке не смогли бы ей помочь, если бы не Дамблдор. Именно он и его действительно глобальные связи по всему миру помогли Максим стать директором Академии Виакс-Бетонс, а затем обрести собственное влияние во французском обществе. Теперь же приходится платить по долгам, помогая Альбусу в решении его проблем. Впрочем, учитывая ситуацию в мире, это выгодно и самой Олимпии. Ведь стоит маглам поставить волшебников на колени, как нелюди отправятся в лаборатории, если не будут истреблены сразу. Такой участи для своих детей женщина не желала, хоть и давно не общалась с ними из-за того, что они посчитали ее сотрудничество с директором Хогвартса предательством. Причиной тому был Хагрид, судьба которого выглядела не лучшей. Теперь же, прибыв в Англию, Олимпия была вынуждена наблюдать за молодой Вейлой, которой приказали найти подходящего волшебника, взять его в оборот и использовать для организации переезда общины. Впрочем, не только ей. Помимо Флёр, в делегации Виакс-Бетонс имелось еще шестеро представительниц ее расы. Данный факт говорил о том, что Вейлы решили перебираться на новое место в максимально сжатые сроки. Правда, ультиматум, выставленный Министерством магии Великобритании, говорил о серьезных трудностях, ожидающих белокурых девушек. Здесь волшебники смотрят на нелюдей куда жестче, чем на континенте. Браки с представителями других рас порицаются и могут иметь очень тяжелые последствия. Не факт, что здешние волшебники не упекут в тюрьму подобных любителей экзотических отношений. Глава 24. Примечание к части. Следующая глава выйдет на Бусти через 3 дня, а на Фигбуке через 5 дней. Выйдя из допросной, Сириус мрачно посмотрел на Фаджа, что наблюдал за общением Блэка с военнопленным из соседнего помещения с помощью артефактов, создающих перед министром иллюзию могла и звук. «Все куда хуже, чем мы думали», — вздохнул мужчина, садясь рядом с чиновником. Достав из нагрудного кармана рубашки пачку ассемблы, маг зажал между губ сигарету и прикурил ее от миниатюрного язычка пламени, появившегося над его указательным пальцем. Корнелиус, хмыкнув, подвинул пепельницу, стоявшую на столе, ближе к аристократу, тоже обдумывая услышанное. Нет, Блэк не был первым и не станет последним волшебником, допрашивавшим Джереми Уайта, лейтенанта Хисмаэстея Сарметфорцис. В ближайшие часы управление Эврората посетят Люциус Малфой, Северус Снейп, дипломированные мастера менталистики, добрый десяток сотрудников отдела тайн, Руфус Скримджер и масса других разнопрофильных специалистов. Вновь окинув взглядом Сириуса, Фадж мысленно хмыкнул. Сейчас Блэк не походил на чистокровного мага в ином поколении. Пиджак и мантия аристократа покоились на спинке дивана, а рукава рубашки были закатаны до локтя, чуть помятые классические брюки да дымящиеся сигареты между указательным и указательным и средним пальцами, тяжелый взгляд голубых глаз, уставившихся в точку перед чистокровным. В данный момент Сириус больше походил на персонажа американских фильмов детективного жанра, нежели на могущественного темного мага, что еще недавно убивал магловских спецназовцев десятками. Несведущий вполне мог бы даже подумать, что находится в каком-то полицейском участке, попади в данный момент искомый неведомым образом в сей кабинет. Однако, Корнелиус не обманывался. За образом веселого молодого мужчины, любителя красивых женщин и хорошего алкоголя, демонстрируемого обществу, скрывался матерый боевик, ветеран гражданской войны и негласный мастер темной магии и ритуалистики. Такими были все Блэки. И тот факт, что Сириус, на данный момент, является последним представителем своего семейства, роли не играет. Даже 12 лет Азкабана не смогли сломать его волю и разум. А скорость, с которой недавний узник магической тюрьмы восстанавливался после многолетнего заключения, неприятно удивила не только министра, но и многих других магов. Проект «Виктория», покачал головой Сириус, выпустив очередную струю табачного дыма. Это куда более серьезная проблема, если я все правильно понимаю. Альянс стран, входящих в Евросоюз, Ватикан. Кого еще они успели подключить, неясно. Но если вы находили среди боевиков выходцев из бывшего СССР, скорее всего, против нас, магов, выступит весь мир. Фадж, бросив на своего собеседника взгляд, телекинезом притянул пачку сигарет, брошенных Блэком на стол, и, достав одну, тоже закурил. Оба мужчины совершенно не обращали внимания на тот факт, что помещение давно оказалось заполнено дымом, а их одежда пропахла табаком. Мысли магов были направлены на совершенно другие вопросы. «Полагаю, нам нужно готовиться к худшему», — повернулся к министру Блэк, закуривая новую сигарету. Пепельница перед мужчинами уже была переполнена, но маги не обращали на этот факт внимания, обдумывая результаты очередного допроса. «Судя по всему», — кивнул Фадж, мрачно оглядывая помещение, в котором они находились, «Виндзор не отступит, да и остальные магловские правители. Слишком много ресурсов уже вложено ими в это дело. Это не сотни миллионов и не миллиарды, десятки миллиардов. Международные договоренности. Такие процессы, глобальные», — поднял перед собой дымящуюся сигарету, зажатую между указательным и средним пальцем министр, «просто так не остановишь. Помнится, вы отдавали распоряжение по поводу артефактов категории «Прорыв», — покосился на чиновника Сириус. «Да», — кивнул тот, «но мы принимаем меры и в отношении этих магловских детекторов, и по поводу их авиации и ракет. У нас есть чем удивить их», — мрачно усмехнулся Фадж. Сейчас министр уже не казался тем спокойным чиновником, карьеристом и аппаратчиком, каким являлся в первые годы после выборов. Глубокие морщины появились на лбу правителя магической Британии, а глаза потеряли даже намек на веселость и добродушие. Блэк едва ли не физически ощущал тот груз ответственности, что давит на плечи его собеседника. Однако, Корнелиус не сдается, не падает в уныние, а старательно готовит страну к войне с маглами, даже понимая, что шансов победить нет, а если возможность утащить ублюдков за собой в могилу, он продолжает искать способы победить. Такой подход вызывал в душе потомственного боевого мага уважение и понимание. И, пускай, Фадж значительно слабее по уровню личной силы, не имеет столь длинной родословной, какой всегда гордились Блэки, он заслуживает права называться лидером. Между тем, мысли Сириуса вернулись к не менее опасным, нежели магловские спецслужбы, личностям. «Корнелиус, полагаю, что вам стоит обзавестись охраной. Вы успели пройтись по любимым мозолям очень многих чистокровных. Да и Дамблдор с его крысами не отличаются добротой». Фадж покосился на своего собеседника и кивнул. «Уже, Сириус. Однако, позвольте узнать, что вас натолкнуло на такие мысли». Криво усмехнувшись, Блэк затушил сигарету и повернулся к министру. 12 лет тюрьмы, смерть невесты, судьба Джеймса Поттера и его супруги, Лонгботтомы. Вам хватит или мне продолжить список?» Фадж понимающе хмыкнул. «Полагаете, что они попытаются расправиться со мной? Отправить без суда и следствия в Азкабан вас не выйдет, но вот убить вполне», — покачал головой Сириус. «Среди нас нет бессмертных, а креста же создавал только темный лорд». Кивнув, Корнелиус посмотрел на иллюзию, изображающую сидящего за металлическим столом магла. Мужчина пребывал под действием заклятия паралича. Однако, несмотря на это, его руки были зафиксированы на столешнице металлическими скобами, плотно обхватывающими предплечья от локтя до кисти. Увы, но допрашивать военнопленного приходилось осторожно и медленно. Кто-то смог серьезно поработать с разумом магловского офицера, из-за чего банальное использование легилименций было рискованным поступком. В памяти многие элементы личности были хорошо защищены, а при попытке считывания могли попросту разрушиться. И, что печально, данный факт был установлен в ходе допроса, из-за чего часть информации, коей без сомнения обладал лейтенант, оказалась утеряна. По этой причине Сириус был вынужден совмещать работу сразу нескольких заклятий, на использование которых Фадж и Скримджер предпочли закрыть глаза. Империя и Круция, власть и боль, чередуя их, а также задавая косвенные, наводящие вопросы, Блэк умудрился вытянуть из военнопленного довольно много информации, в отличие от следователей ДМП. Впрочем, неудивительно, Сириус имел старую, полученную в период гражданской войны, подготовку, обучался у Аластера Моуди, который, несмотря ни на что, являлся достойным специалистом. Нынешние следователи такому попросту не обучены. Полагаю, что интересоваться, откуда в ваше распоряжение попал лейтенант Уэйд, будет глупостью. Покосился на Блэка Фадж. Смотря что вы сделаете в случае откровенного ответа, пожал плечами Сириус, уже имевший по этому поводу серьезный разговор с Ридглом. Темный лорд, как оказалось, уже начал строить планы по возвращению своей персоны на политическую арену. Еще в 80-х его задумка начала реализовываться, но ситуация с маглами спутала ему все карты, из-за чего пришлось тратить ресурсы на формирование армии, способной вести войну против простецов. Сейчас же темный лорд намеревается начать сотрудничество с министерством, искренне считая, что внешняя угроза куда важнее политической борьбы и кресла главы государства. Если вы о том, кто вытащил вас из Азкабана, то я давно подозревал, что он вернулся в число живых, вздохнул Фадж, закуривая очередную сигарету, однако, по какой-то причине, он не проявлял себя, что настораживало. Сейчас же, когда мы на пороге войны, хотелось бы понимать, удара в спину от него можете не ждать, покачал головой Блэк, он не собирается продолжать свою прежнюю политику и собирается принять участие в войне на нашей стороне. Вот как, поджал губы Корнелиус, а существует возможность встречи, и насколько он вменяем, хмыкнув, Блэк бросил насмешливый взгляд на чиновника, он более чем вменяем, ему удалось избавиться от последствий вмешательств в разум, полученных в годы обучения в Хогвартсе и после него, Альбус, мрачно покачал головой Фадж, он самый, кивнул Сириус, Дамблдор не обошел стороной и меня с Гарри, но нам удалось вовремя соскочить, темному лорду повезло меньше, хотя он и держался достойно до момента своей смерти. Корнелиус покачал головой, обдумывая услышанное, после чего поинтересовался. «Джеймс был вашим другом, если я ничего не путаю, и родственником», — кивнул Блэк. «Полагаю, что вы не просто так оказались терпимы к темному лорду», — осторожно спросил Фадж, наблюдая за реакцией Сириуса. Мужчина, откинувшись на спинку дивана, кивнул. «Откровенно говоря, у меня не было особого выбора. Лорд, обретя жизнь, стал куда опаснее, чем раньше. К нему вернулось здравомыслие, а личная сила стала запредельной». Бросив взгляд на Блэка, Корнелиус криво усмехнулся. По мнению министра, его собеседник и сам весьма опасен. Во всяком случае, за всю свою жизнь Фадж видел лишь двух магов, что были более могущественны, чем Сириус, Альбуса Дамблдора и Кадирна Пиверелла. Темного лорда лицезреть Корнелиусу не доводилось и потому он не брался судить о личной силе искомого, а слухам чиновник не верил в принципе. «Вы, лично я видел его лишь один раз», — покачал головой Блэк, после освобождения. Фадж снова посмотрел на иллюзию, а затем вздохнул. «Если у вас есть такая возможность, то попытайтесь узнать о возможности сотрудничества между темным лордом и министерством в грядущей войне. Я попытаюсь, но гарантии того, что мне ответит, дать не могу», — покачал головой Сириус. В действительности, Блэк прекрасно знал, каким будет ответ. Об этом намекали и Люциус, и сам Темный Лорд. Когда ситуация дойдет до открытых боевых действий, Пожиратели Смерти выступит на стороне Министерства. Для Ридгла маглы — самый опасный враг, после Дамблдора. Вот старика Темный Лорд не собирается оставлять живым. Потому он предупредил Блэка о ряде мероприятий, что произойдут в конце турнира трех волшебников, дабы Сириус подготовил к этому своих вассалов и те не наделали глупостей. Если в Айзеке, который предпочитал, чтобы к нему обращались именем Гарри, Блэк уверен, то с Грегори ситуация иначе. Последний Гойл не столь опытен и адекватен, как переродившийся некромант, и чего от него ожидать неясно. Все же, подросток — это подросток, а не взрослый, умудренный годами опыта, человек. Впрочем, и такие порой ведут себя не слишком адекватно. Словно бы подтверждая опасения мужчина, в кармане пиджака завибрировало сквозное зеркало. Достав артефакт, Блэк увидел обеспокоенное лицо Айзера. Впрочем, следом схватки взгляд мужчины не заметил. «Значит, не все так плохо. Сириус, у нас тут проблема возникла. Значит, не только мне придется отдуваться, хмыкнул я, задумчиво глядя на Виктора. После пира в честь прибытия делегации из института Дурмстранг и Вексбетонс, на котором мы с Кромом договорились о месте и времени встречи, прошло 2 дня. Запланированный разговор состоялся и принес массу информации и вопросов, а также далеко не самое приятное чувство, присущее всем тем, кто попадает в жернова большой политики. «Да», — кивнул Болгарин, — «четкого плана действий мне не предоставили, только приказали ориентироваться по обстановке». «Мда, ориентироваться по обстановке», — мысленно скривился я, — «в моей прошлой жизни подобный приказ означал, что половина подразделения не вернется из боя, ибо штабисты попросту не знают, что делать. Здесь не роща Эльдар с их невероятно опасными растениями и дриадами, что могли притвориться человеческой женщиной и, подобравшись на расстояние удара, убить, но тоже паршиво. Вейлы – опасная нелюдь, владеющая стихией огня, и это без учета врожденных способностей к управлению энергиями, навыками манипулирования астральными телами, эмпатии и массы других вещей, которые людям так и вовсе не подвластны. К тому же, эти твари способны перекидываться в свою истинную форму, являющуюся смесью громадной птицы и чего-то гуманоидного. Если добавить к этому тот факт, что в составе делегации от Вексбетонс прибыло сразу 7 этих дамочек, включая ту самую Флёр де Лакур, которую нам необходимо максимально зрелищно унизить и подставить, то возникают сомнения в безопасности подобных планов. Дамочки, поняв, что происходит, вполне могут попросту атаковать, плюнув на политику. И чем закончится столкновение с ними, большой вопрос. Они, конечно, не Дамблдор, но развиты на уровне наших семикурсников. Даже если сосчитать Крама, то 3 против 7 – не лучший расклад. Одна грамотная засада и не будет больше ни меня, ни Грегори, ни Виктора. Вот что, вздохнул я, мне, конечно, кое-какие лекции по поводу Вейл тут успели прочитать, но, думаю, надо действовать осторожно и так, чтобы в наш адрес не возникло никаких подозрений. Хамство и грубость, открытые провокации отпадают. Тогда как их спровоцировать, поинтересовался Крам, задумчиво глядя на меня.